Глава 39. Но целоваться с Алексом так и не пришлось. Да и вообще, как-то мы отдалились друг от друга за последние дни. Меня ни для Ланиры, ни для Алекса будто не существовало. Собственно, я тоже уже стала больше думать, что я попала в какой-то день сурка. Проснулась, поела, пообщалась со слугами, почитала книги и спать. Зато единственное, что я сделала в этом мире, хорошо выспалась и отдохнула. Так сказать, у меня состоялся вынужденный отдых. И это был единственный плюс. Так что приходилось развлекать себя саму любыми способами. Так что помимо книг, я нашла себе здесь отличное развлечение в виде купалин, а-ля средневековое спа. Я рассказала о своей идее Индире. Мол, можно замутить некую парилку в замке, постоянно подогревать камни, и будет сохраняться тепло в закрытом помещении. Так мы и сделали с ней. Для меня даже было удивительно, что у них такого не существовало. Все же это не изобретение современности, а довольно древняя штука. И тут у них такого вообще нет. Но да ладно. Я наконец вошла в комнату, в которой мы обустроили баню. Здесь было очень жарко. Жар исходил от камней, которые мы сложили у одной из стен. Также стены мы сделали деревянными. Мне Индира предлагала оставить каменные. Но я сказала, что я тогда просто обижусь на них. Лучше дерево. Красный кристалл легко освещал комнатку. Мы даже дверь сделали на всякий случай стеклянную. Я уложила полотенце аккуратно на полок, села сверху. Жар вмиг окутал меня. Кожа мгновенно вспотела. Я откинула голову. Ох, как же хорошо. Горячий воздух проникал в каждую клеточку тела. Я расслаблялась, как могла. И тут раздался стук. Я повернула голову в сторону. В и без того жаркой комнате стало еще жарче. За стеклом стоял Алекс и смотрел на меня. Индира тоже была рядом, только она стояла, опустив голову. Я поднялась и подошла к выходу. Было немного тяжело идти в такой жаре. Открыла дверь. Прохладный воздух проник внутрь. Стало легче дышать. «Здравствуйте», — сказала я. «Здравствуй. А что это?» Спросил Алекс, посмотрев на меня. «Парилка», — ответила я. «Точнее, просто баня с горячими камнями». Я улыбнулась. Алекс нахмурился. «Баня?» — переспросил он. «Да, тут шикарно», — сказала я. «Хочешь попробовать?» Взгляд Алекса так и скользил по моему телу. Я же все-таки минимально разделась. Правда, выданные мне рубашку и панталоны пришлось подрезать, чтобы они выглядели как купальник. А потом я поняла, что для этого мира я выглядела слишком вульгарно. И поэтому ловила такие взгляды от Алекса. «В плане?» «Надо только раздеться и войти внутрь», — усмехнулась я. Глаза Алекса потемнели. У меня по телу пробежали мурашки. «Я думал, раздеваться стоит по другому поводу, если женщина просит», — сказал Алекс. «Ну, раз женщина просит, то можно и раздеться. Или дракон боится высоких температур?» — спросила я. Алекс ухмыльнулся. «Я огнедышащий дракон. Думаешь, боюсь такого?» Со скепсисом спросил Алекс. Я усмехнулась. «Надеюсь, что нет», — ответила я. «Ладно», — сказал Алекс и посмотрел на Индиру. «Да, господин Вердинор», — сказала служанка. «Заберешь мои вещи». Индира кивнула. У меня же по телу пробежали мурашки, когда я наблюдала, как раздевался Алекс. Сама же думала, что это самое интересное, что я видела в своей жизни. «Да, конечно», — ответила Индира. Я же как в тумане смотрела на поджарое тело Алекса. Будто я впервые его в таком виде видела. Благо, он хотел остаться в белье. Так сказать, прикрыл все интересное. «Теперь туда?» — спросил он, показав на баню. «Да», — кивнула я. «Заходим. Хотя потом желательно в холодный душ. Ну или просто облиться холодной водой». Алексу всего лишь пришлось повернуться к Индире, как она просто кивнула головой. «Сейчас все будет», — сказала она. «Принесу холодной воды». Она ушла от нас. Я же пропустила Алекса в баню. Тот немного неуверенно, но вошел внутрь. «Тут тепло», — сказал он. Я удивленно посмотрела на него. «Тепло?» — переспросила я. «У меня-то уже пот катился с каждой клеточки тела, а Алексу хоть бы хны. Но там понятно, он же сам дракон. Видимо, у него совсем другое ощущение в этом месте». «Да, вполне тепло. Теплее, чем иногда бывает в моей комнате», — пояснил Алекс. Я лишь хмыкнула на его слова. «Вот как». Индира вскоре вернулась с водой. Я кивнула, а затем вышла наружу к служанке. Она с другими слугами притащила огромный бочонок. «Хватит пока что?» — спросила Индира. Я покосилась на Алекса, сидящего в бане. «Да, спасибо», — ответила я. «Супер». Я набрала в небольшую миску немного воды. «Раз вы с господином Вердинором, то мы пойдем», — сказала Индира. «Хорошо», — ответила я. Слуги развернулись и ушли. Я облилась прямо в коридоре под удивленными взглядами, а затем вошла внутрь бани. Жар вновь окутал меня. А еще темный взгляд Алекса беспрерывно скользил по моему телу. «Фух», — сказала я ему, — «теперь еще лучше». «Это такие развлечения у вас в мире?» — спросил Алекс. «Да, попариться в баньке — то самое», — усмехнулась я. «Тут не так уж и жарко», — сказал Алекс. «Ну, не знаю». «Я могу сделать так, чтобы стало еще жарче», — продолжил Алекс. «Оу, ну давай», — ответила я и подошла поближе. Мурашки вновь заскользили по телу. Алекс усмехнулся. «Сейчас все будет», — сказал он, а в бане стало жарче. Температура явно поднялась.